А Таня открыла глаза и подумала. «Ну, наконец-то!» Недовольно уставилась на живые серебристые цветы, которые закрывали ей обзор и норовили заползти внутрь короба. Да, она знала, где находится и почему. Потому что все это время была рядом со своим телом. Пошевелила пальцами рук и ног, попробовала самостоятельно сесть. Не получилось. Глубоко вздохнула и продолжила разминать затекшие мышцы. «Да ёперный театр! Двух дней не прошло, а я вся рассыпалась и не могу собраться!» А еще ее напугали новые ощущения. Почему-то теперь все воспринималось иначе. Зрение стало острее, слух тоньше, запахи воспринимались четче. И это были ее, Тани, и чувства, а не пантеры. Пение в пещере стало громче. Старейшины призывали дух юной Атшары. Таня от боли в мышцах сморщила нос. «Надо бы пойти сообщить, что я жива». Тело понемногу начинало слушаться. Таня разодрала цветочную растительность перед собой и села. А вот выбраться из саркофага сразу не получилось. К склепу подошли стражники и встали по обе стороны от главного входа. В момент перехода духа на другую сторону нельзя тревожить тело. Поэтому на сегодня прощание с юной Атшарой было официально завершено. Таня слышала, что кто-то пришел, но не видела, поэтому решила позвать. «Мне нужна помощь!» Но именно в этот момент старейшины громко затянули заключительное заклинание призыва духа, и Таня решила, что больше медлить нельзя. Подтянулась за край и перевалилась через борт, больно ударилась об пол и вскрикнула. Стражу послышался невнятный звук, доносящийся из склепа. Он решительно вошел и в ужасе застыл на месте. Из-за каменного постамента на четвереньках, тяжело отдуваясь и пыхтя, выползала юная Атшара. Таня увидела стражника и поманила его рукой, а у того глаза на лоб полезли. «Слушай, помоги мне подняться на ноги!» А дальше все происходило, как обычно показывают в кино. Катьяр с воплем удрал из склепа. Второй стражник заглянул внутрь и тоже бросился на утёк. Таня проследила за улепетывающими котярами и удрученно вздохнула. «Вставай, тебе нужно идти к озеру правды», — подгоняла она сама себя. И у нее получилось. Сначала поднялась на ноги, немного постояла, а потом зашагала нетвердой походкой в сторону пещеры. И с каждым шагом ее движения становились все более уверенными и решительными. Вот что значит место силы. Глаза всех котяр были направлены вверх. Считалось, что увидеть огонек усопшего к удаче. И когда Таня вошла под своды пещеры, раздался первый радостный крик. «Вон он!» Но тотчас с другой стороны послышалось. «И тут тоже! И здесь!» А через мгновение весь свод зажегся голубыми огнями. Старейшины оборвали песнопение и ошеломленно переглядывались. Тагира вцепилась в руку Рорга. Алерий помог Дайрену дойти до небольшого выступа. Он еще был очень слаб после ранения. И уложил его, а сам вернулся к родителям. «Что происходит?» — тихо спросил Алерий. «Существует легенда», негромко сказала Айсель, что когда проснутся все духи предков, это будет значить, что родилась огненная пантера. Вот только я не понимаю, почему это произошло сейчас, когда мы собрались здесь, чтобы проводить в последний путь юную Атшару. Дайрен сел. Краем глаза заметил какое-то движение возле входа в склеп. Пригляделся и сначала даже глазам своим не поверил. А потом заулыбался и сказал: «А я, кажется, знаю почему». Таня вошла в пещеру и в нерешительности остановилась. Перед ней снова был тот самый волшебный мост, под которым бурлило озеро правды. Приготовилась уговаривать пантеру пройти опасный участок, но не почувствовала ни страха, ни паники зверя. Уверенно ступила на шаткий мостик. И как только она это сделала, старейшины, как один, повернули головы в ее сторону. Нет, никто не кричал в ужасе, не бежал в страхе. Котьяры, завидев на стене образ огромной пантеры, истинной Атшары, за спиной которой, словно крылья, развивались языки пламени, тотчас опускались на одно колено и чуть наклоняли головы на бок, открывая свои шеи и тем самым выражая безграничное доверие и уважение. Королевская семья бросилась к юной Атшаре. Тагира бежала впереди всех. Таня перебралась через мостик и оказалась лицом к лицу с королевой-матерью. Улыбнулась и уверенно сказала: «Я вернулась, мама. Надеюсь, теперь точно навсегда». Тагира заплакала и обняла дочь. Рорк обхватил своих женщин за плечи и тихонько целовал в рыжие макушки. К ним подошли и все остальные. Айсель, Катар, Корок, Дайрин, Алерий. А дальше уже пошло-поехало по кругу. Как почетное знамя, юная Атшара переходила из рук в руки. Каждый хотел прикоснуться к огненной пантере. Каждому нужен был кусочек своего чуда. Таня словно парила в воздухе. Она даже глаза прикрыла от удовольствия, но лишь до тех пор, пока не уловила знакомый запах и не почувствовала уже привычное волнение. Распахнула глаза. Так и есть. Она стояла перед Валарийским принцем. Кирьяну, как и другим, тоже хотелось дотронуться до юной Атшары, чтобы удостовериться, что она живая, а не плод его воображения. Но он мешкал, ждал, давал ей возможность сделать самой первый шаг. В пещере повисла тишина. Все ожидающие уставились на пару, о которой только и говорили в последнее время. Но юная Атшара сама подошла к Валарийскому принцу. «Спасибо», — прошептала Таня и робко обняла его за шею. «За то, что был рядом, защищал, отпустил, ждал, услышал и смог вернуть. Короче, за все». И Кирьян понял. Юная Атшара только что сделала свой выбор. «Но больше я тебя никуда не отпущу», — с мрачной решимостью пообещал он. Таня замерла, скинула голову и дрожащим от надежды голосом сказала: «И не надо». Кирьян притянул ее к себе и, чуть помедлив, поцеловал. Словно пригласил следовать за собой, словно все еще давал право выбора на случай, если Атшара сомневалась. Но Таня не отпрянула и не замерла. Она сама приникла к нему, губами, всем телом, душой, отдавая все права на истинную Атшару тому, кто был достоин ее. Пещера огласилась радостными криками. Катьяры бросились поздравлять валарийцев. Валарийцы — Катьяр. Вот так скорбный день превратился в начало самого мощного союза, который когда-либо видела Катария. «Говорю же, ваш сын просто красавчик!» Дайрин по-свойски хлопнул правителя Валарии по плечу и смущенно улыбнулся, заметив, как осуждающе зыркнул на него отец. «Что здесь такого? Мы ведь как бы родственники». «Все правильно ты говоришь», — подтвердил Барретт, по-отечески обнимая Дайрина. «Мы теперь одна семья».